Была бы голова цела, а шапка новая найдется. Буря бушевала несколько часов. Казалось, ей не будет конца. Наконец, так же внезапно, как и началась, она стала стихать. Ветер умерил ярость, дождь превратился в мелкую изморось, тучи на небе посветлели и стали расходиться. Амур, успокоившись, снова лениво катил свои воды, лишь крупные, тяжелые волны еще долго напоминали о недавнем буйстве стихии. Когда окончательно рассвело, мы смогли оценить урон. Один из наших плотов, тот, что был поменьше и послабее связан, не выдержал напора волны и развалился на части. Бревна и остатки груза унесло течением. Мы потеряли две вязанки самого ценного инструмента, топоров и пил, и около 8 мешков с провиантом, в основном мукой и крупой. Это была серьезная потеря, но, слава богу, все люди остались живы и здоровы, как и кони, если не считать синяков, ссадины сильного испуга. Вот уж истина, река Черного Дракона. Не зря маньчжурцы и китайцы ее так называют и боятся. Они и селиться-то по ее берегам не хотят. Сколь мы уже проплыли по Амуру, одну-две захудалых деревушки китайских видели, да и то, с десяток кривых фанз да будка сторожевая на берегу. А больше, все дикая тайга да гальды по протокам, ворчал Сафар. После бури мы еще несколько дней плыли по Амуру, восстанавливая силы и ремонтируя уцелевший плот. Старый Нанай Цанга, который перенес бурю с удивительным спокойствием, сказал, что это духи реки гневались на чужаков, но теперь, получив свою дань, они должны успокоиться. И действительно, через пару дней плавания Анга, долго всматривавшийся в северный берег, вдруг оживился и указал рукой на узкую, едва заметную протоку, скрытую густыми зарослями ивняка. «Туда вам дорога», — сказал он. «Амбанибера там, река Тигра, ваше золото. Только осторожно идите, и духов не гневите». Мы осторожно направили наш плот в узкую протоку. Течение здесь было быстрым, вода прозрачной, все, как и говорил Анга. Пересев в лодку и проплыв с версту или две против течения, мы увидели, что протока расширяется, образуя небольшое озерцо, а в него впадает еще один, более мелкий и бурный ручей, текущий из распадка между двумя высокими, поросшими лесом сопками. «Вот он», — сказал Анга, показывая на этот ручей. «Амбанибера здесь». Мы причалили к берегу, высадились. Земля под ногами была твердой, каменистой. Я зачерпнул пригоршню песка со дна ручья, растер его на ладони. Конечно, никакого золота я не увидел, но был уверен, оно здесь. Мы нашли то, что искали. Один гальды, нанайцы. Глава 16. Амбанибера, или, как мы его тут же окрестили между собой, золотой ручей, встретил нас суровой, первозданной тишиной, нарушаемой лишь неумолчным журчанием воды. Мы смотрели на прибрежный песок, пересыпали его в ладонях, и нам уже мерещились в нем золотые блики. Впрочем, все мы, насмотревшись на разработки на каторге, прекрасно понимали, что, прежде чем это манящее золото окажется у нас в руках, надо проделать еще очень много тяжелой работы. Первым делом, как положено, мы принялись обустраивать жилье. Место для лагеря выбрали на небольшой, поросшей редкой травой поляне, чуть поодаль от ручья, на возвышенности, чтобы не затопило в случае весеннего паводка или затяжных дождей, да и по сторонам удобнее смотреть. Коней же отпустили пастись, не забыв надеть путы из кожаных ремней. «Избы настоящие пока рубить не стоит, время терять», — подсказал Захар, оглядывая выбранное место и прикидывая что-то в уме. «Место это еще не присмотренное, не разведанное как следует. Может, жила-то основная не здесь, у самого ручья, а выше по склону али по течению. Переезжать, может, придется, а то и не раз. Так что, пока лето, мы шалашами крепкими обойдемся. Только понадежнее укрепить их надо от ветра да от зверя». Признав его правоту, дружно взялись за топоры и пилы, сохранившиеся после крушения третьего плота. Леса вокруг было в избытке, стройные лиственницы, кряжистые кедры. Работа спорилась. Вскоре на поляне выросли три довольно просторных и прочных шалаша из толстых жердей, покрытых в несколько слоев еловым лапником и большими пластами березовой коры. Один, самый большой, для меня и Левицкого, второй, чуть поменьше, для Сафрона, Тита и Сафара, а третий для Захара и Изи. Внутри шалашей мы устроили нары из тонких жердей, застелив их сухим мхом и остатками старых кошм. Но вот для нашего продовольствия, мешков с мукой, крупой, солью, чумизой, солониной и юколы, пришлось строить настоящий амбар. Харчи надо в сохранности держать, от земли подальше до сырости, наставлял Захар, выбирая подходящие бревна. Зверя тут хищного много, и медведь, и барсук, и лиса. Да и мыши полевые с бурундуками нас еще одолеют. Растащит все запасы в два счета, если амбар добрый, на сваях не поставить. Зимовать-то нам как-то надо будет. И, разобрав плоты, мы под умелым руководством Захара срубили небольшой, но очень крепкий бревенчатый сарай на четырех высоких столбах сваях, чтобы ни мышь, ни зверь покрупнее не добрался. Щели проконопатили сухим мхом, сделали плотную дверь с надежным деревянным засовом. Теперь за наши скудные, но жизненно важные запасы можно было не опасаться, да и порох там вполне можно было держать. Когда первые, самые неотложные бытовые проблемы были решены, пришло время обсудить условия участия в нашем грандиозном предприятии. И вот вечером, когда мы собрались у потрескивающего костра, наслаждаясь горячим чаем и заслуженным отдыхом, я завел этот непростой, но необходимый разговор. «Ну что, братцы», — начал я, стараясь говорить как можно спокойнее и рассудительнее, хоть и чувствовал, как все вокруг напряглись, «теперь надо решать, как будем работать дальше и, самое главное, как будем делить будущую добычу. Предлагаю учредить настоящую старательскую артель, как это водится на приисках, и поделить пай, доли, то есть, по справедливости». Первым, не выдержав, высказался Сафрон. «Артель – это дело хорошее, правильное», – сказал он, хмуро глядя из-под лобья на Захара, который сидел чуть поодаль, попыхивая своей неизменной трубкой. «Только вот не со всеми я в одной артели состоять желаю. Старик вон, Захар», – пренебрежительно кивнул в сторону нашего золотознатца, «какой с него теперь работник на промывке или в шурфе? Силы уж не те, да и отношения у нас с ним, сам знаешь, Курила, еще с каторги не лады. Не доверяю я ему, ох, не доверяю, и я не доверяю». Неожиданно громко, басом, поддержал его Тит, который обычно больше помалкивал, предпочитая слушать других. «Хитрый он, Захар-то, себе на уме всегда. Обдурит нас всех, и глазом моргнуть не успеешь, а лишь очище, с золотом сбежит. Пусть лучше один старается, на свой страх и риск, если так золото ему охота, а мы, своей компанией, надежной». Захар, услышав эти слова, заметно побледнел, губы его мелко задрожали. Он хотел что-то сказать в ответ, возразить, но только махнул рукой с какой-то безнадежной горечью и отвернулся к огню, еще глубже натягивая на лоб свою старую баранью шапку. Сафар и Левицкий в разгорающийся спор не вмешивались, сохраняя нейтралитет. «Ну, Курила, как ты есть нам атаман, так и решать, выходит, тебе», — пожал плечами Сафар, невозмутимо продолжая точить свой бурятский нож о камень. «Сколько дадите пай, столько и наше будет, мы люди не жадные». Левицкий молча кивнул, соглашаясь. Ему, аристократу до мозга костей, все эти артельные дрязги и дележка будущих барышей были, видимо, глубоко неприятны. Он смотрел на происходящее с плохо скрываемым отвращением. «Надеюсь на тебя, Серж, ты уже много раз вытаскивал нас из безнадежной ситуации. Пусть все так идет и дальше». Что ж, позиция Левицкого мне была понятна. Ваш благородию было в нашей компании некомфортно, а иногда он наверняка чувствовал себя тут лишним. Только мой авторитет, да еще, пожалуй, не раз проявленная Левицким храбрость поддерживали его положение, да и остальные на него косились, но молчали. Поэтому он вполне отдавал на мою волю все решения о его пае, ведь я мог бы предложить ему больше, чем он сам рассчитывал отстоять в споре с другими каторжанами. Потом очередь дошла до Изи. Он было закинулся что-то в духе «Ой-вей, да мне как всем, братцы», как вдруг у нашего костра поднялась буча. «Чего ты там мяучишь, жид пархатый?» Первым подал голос Сафрон, с нескрываемым презрением глядя на нашего одесского коммерсанта, сразу съежившегося под его взглядом. «Он что, господа артельщики?» Повернулся Сафрон к остальным. «Тоже на равную долю претендовать будет? Да он же тяжелее ложки в руках ничего не держал, только языком своим без устали чесать умеет, да гешефты свои поганые мутить. Какой с него толк на прииске? Изя нам очень даже полезен, Сафрон», — возразил я, стараясь сохранять спокойствие. «Он грамотный, счет знает отлично. Бумаги разные вести сможет, если понадобится, учет добычи. Да и в торговых делах он, как вы сами видели, не профан. Когда золото мыть начнем, нужно будет его сбывать, а тут без Изиной хватки и знания людей нам не обойтись. Да и про документы, которые он может сделать, забыли». «Ну нет», — категорически заявил Тит, даже побагровев от досады. «Мы еще по каре пометуем, какой с него работник-то, будет сидеть смотреть. А на что, нам ребята нужны, что с Кайлом умеют обращаться, а не шаромыжники всякие. Раз он тебе так нужен, Курила, распаляясь все больше, не унимался Сафрон, то и плати ему из своей доли, если он такой любый тебе. А мы нахлебников, захребетников, кормить поить не собираемся. У нас каждый кусок хлеба потом и кровью заработан. Обстановка у костра накалялась с каждой минутой. Я видел, что, если сейчас не поставить на место всех взорвавшихся, наша так и не созданная артель развалится, не успев добыть еще и крупинки золота, а то и вовсе кровью закончится. И все наши надежды на золото, на свободу, на новую жизнь пойдут прахом. Решать нужно было быстро, решительно и жестко. А ну заткнулись, ишь, голоса прорезались. Я вскочил, с силой врезав кулаком по толстому бревну, на котором сидел. Голос мой прозвучал громко и властно в ночной тишине. Все разом замолчали, удивленно и немного испуганно глядя на меня. «Слушайте сюда, умники, особенно ты, Сафрон, и ты, Тит. Делить мы будем так, как я скажу, и работать будем так, как я решу, потому что об этом месте знал только я, и вас всех сюда привел тоже я, и решать за все, что здесь происходит и будет происходить, буду тоже я. Я обвел всех тяжелым, не предвещающим ничего хорошего взглядом. Мне, как главному в нашей артели, я намеренно подчеркнул последнее слово, отходит 40% от всей будущей добычи. 0,4, кто не понял, это мое условие, и оно не обсуждается. Кому не нравится, свободны. Милости прошу». Сафрон и Тит уже открыли было рты, чтобы возразить, но я остановил их резким, повелительным жестом. «Остальное от добытого золота делится на всех остальных членов артели поровну. На тебя, Сафрон, на тебя, Тит, на тебя, Сафар, на вас, Владимир Александрович, и на тебя, Захар Игнатьевич, в том числе и Изя, как наш будущий писарь, казначей и ответственный за сбыты многое другое. Это, я считаю, справедливо, потому что он действительно не будет работать в забое или на промывке лотком, но свои деньги отработает, может и не сразу. А почему это старику Захару доля положена, такая же, как и нам, здоровым мужикам?» Снова вскинулся Сафрон, не желая сдаваться. «Да еще и этому башкиру Сафару с барином Левицким, да Изе, которые и слова против не сказали, все им равно. Потому что, Захар Игнатьевич, я посмотрел прямо в глаза Сафрону, потом перевел взгляд на старого каторжника, который сидел с поникшей головой, один из нас всех знает, как правильно искать золото, как его мыть, как обустроить прииск по-настоящему, а не кустарно, тяп-ляп. Он когда-то золото Кары нашел, сколько пудов с тех пор там добыто, то-то, без его опыта мы тут действительно как слепые котята будем, все шишки себе набьем. И он рисковал вместе со всеми нами, когда бежал с каторги, делил все тяготы и лишения пути. Он заслужил свою долю не меньше нашего. А Сафар и Владимир Александрович, они такие же наши товарищи по несчастью и тоже внесли свой немалый вклад в общее дело. И еще внесут, я уверен. Сафар, наш лучший охотник, без него мы бы давно с голоду померли или от хунхузов не отбились в той стычке. А Владимир Александрович, отменной храбрости дворянин, из штуцера палит лучше нас всех. Я ободряюще посмотрел на Левицкого. А еще у него есть и другие таланты и знания, которые нам еще очень пригодятся в будущем. Вот увидите. Сафрон и Тит все еще были недовольны, это читалось на их набыченных лицах. Я видел, как у Сафрона играют желваки на скулах, а Тит сжимает свои огромные кулаки, похожие на кувалды. «А если мы не согласны с таким твоим решением, Курила?» – буркнул наконец Тит. «Тогда я медленно поднялся ему навстречу, чувствуя, как по жилам разливается знакомый азарт, можете идти на все четыре стороны. Прямо сейчас, артель – дело добровольное, но золото, которое мы здесь найдем, останется здесь, с теми, кто согласен работать на моих условиях и под моим руководством». Поднявшись, я подошел вплотную к Титу. Я знал, что он самый сильный из нас, и если уж начинать наводить порядок в нашей разношерстной компании, то он самый лучший выбор. Тит медленно, тяжело поднялся с места. «Ну что, силач наш, хочешь силушкой помириться, или уже передумал?» Тит, видевший не раз меня в деле, страшно побледнел, но природное упрямство не позволяло ему так просто отступить. Он с шумом выдохнул, выпятил могучую грудь и шагнул вперед. «А если и хочу, что тогда будет, Курила? Попробуешь меня заломать? А давай, поглядим, чья возьмет. Я видел, как у Сафрона на лице мелькнула злорадная ухмылка. Он явно предвкушал, как Тит, с его медвежьей силушкой, поставит меня на место. Этот взгляд окончательно вывел меня из себя. Прежде чем Тит успел сделать еще хоть шаг, я молниеносным, едва уловимым движением оказался рядом с Сафроном и отвесил ему такой хлесткий подзатыльник, что тот едва не ткнулся носом в костер. «А ты, умник, помалкивай, когда старшие говорят», — рыкнул я, — «не твоего ума дело, как я тут порядок наводить буду». Сафрон опешил, схватился за затылок, глаза его округлились от неожиданности и боли, злорадство с его лица как ветром сдуло, остальные тоже замерли, не ожидая такой быстрой реакции, а я уже разворачивался к Титу. «Ну что, долго тебя ждать, заснул, что ли?» Голос мой был спокоен, но в нем звенела сталь. Тит, не раз видевший меня в деле, может, и отступил бы, если бы не ярость, кипевшая в нем. Природное упрямство и осознание своей физической мощи не позволяли ему так просто сдаться без боя. Взревев, он, как разъяренный медведь, попер напролом, рассчитывая на свою огромную, почти нечеловеческую силу и вес. Его первый удар, размашистый, тяжелый, как замах бревном, просвистел в каких-то сантиметрах от моей головы. Я легко уклонился. Пока Тит по инерции проваливался вперед, я мгновенно сократил дистанцию. Вместо того, чтобы пытаться бороться с ним в открытую, где масса давала бы ему преимущество, я атаковал уязвимые точки. Короткий, жесткий джеб левый, не столько для урона, сколько для отвлечения, и тут же правый хук точно в челюсть. Голова Тита мотнулась, но он устоял, лишь яростно взревев от боли. Чуть придя в себя, он снова ринулся на меня, выбрасывая вперед свои огромные кулачищи. Я ушел в сторону нырком, пропуская его удар мимо, и тут же всадил серию коротких, но очень болезненных ударов по корпусу. Два быстрых тычка костяшками пальцев под ребра, от которых у него перехватило дыхание, и резкий апперкот в солнечное сплетение. Тит согнулся, захрипел, хватая ртом воздух. Я не дал ему опомниться, понимая, что такой гигант может прийти в себя и снова представлять угрозу. Я использовал момент, поймав за руку, когда он инстинктивно попытался прикрыть живот, я рванул его на себя, одновременно подставляя бедро. Классический бросок через бедро из самбо, отточенный до автоматизма. Даже с его весом это получилось на удивление легко, и здоровяк Тит мешком рухнул на землю. Удар был такой силы, что из его легких вышибло остатки воздуха. Он лежал, тяжело дыша и пытаясь подняться, но ноги его не слушались. Я подошел и спокойно наступил ему на грудь, не давая подняться. «Хватит, твоя взяла, Курила», — прохрипел он, отплевываясь кровью и грязью. «Сдаюсь». Я убрал ногу и оглядел ошарашенных товарищей. Сафрон, потирая затылок, смотрел на меня с нескрываемым изумлением и даже некоторым испугом. Изя выглядывал из-за спины Сафара со смесью панического страха и подобострастного восхищения. Левицкий, единственный, кто сохранял внешне аристократическую невозмутимость, внимательно наблюдал за происходящим, но в глазах его читался неподдельный интерес и, кажется, даже толика одобрения. Тит с трудом перевернулся и сел, ошалело тряся головой. «Ну что, есть еще не согласные с моими условиями распределения паев?» — спросил я как можно спокойнее, стараясь отдышаться. Все молчали, потупив взор. «Вот и отлично», — кивнул я с удовлетворением. «Значит, договорились раз и навсегда. Работаем все вместе, честно и делим добычу по справедливости, как я сказал. И никаких больше споров, обид и недомолвок. Мы теперь одна артель, и выжить здесь, в этой тайге, сможем только вместе, помогая и доверяя друг другу». Всем ясно, казалось, конфликт был полностью исчерпан и справедливость восторжествовала. Но Захар, который все это время сидел молча, не поднимая головы и не вмешиваясь в происходящее, вдруг медленно поднялся на ноги. Лицо его было бледным и каким-то незнакомым, отстраненным. «Спасибо тебе, Курила, атаман наш, за доброе слово», — сказал он тихо, и голос его дрожал от затаенной, глубокой обиды, которую не смогли скрыть даже мои слова. «Только не надо мне вашей артельной доли, и в артели вашей я состоять больше не хочу. Стар я стал для всей этой брани, да и, видно, не ко двору здесь пришелся. Пойду я один, по старинке, постарательски, как деды наши хаживали. Лоток у меня свой есть, кайло да лопата тоже найдутся. Авось и мне, старику, еще улыбнется удача на даурской землице. Прощайте, братцы, не поминайте лихом». Он круто повернулся и, не глядя ни на кого из нас, нырнул в шалаш, собирать вещи. Недолго покопавшись там, вышел, оглянулся на нас, перекрестился и медленно пошел прочь от костра, в сторону темнеющего ручья, унося с собой свой небольшой узелок с пожитками. Мы смотрели ему вслед, и на душе у меня было тяжело и как-то неуютно. Я хотел как лучше, а получилось, что Захар все равно не захотел работать с людьми, показавшими свое к нему отношение. А ведь он не подводил, честно тянул свое и даже про оставшееся не заикнулся. Чертовски жаль. Захар, который так много для нас сделал и на чьи знания я все-таки рассчитывал, решил уйти старательствовать в одиночку. Но зато Сафрон и Тит были довольны. Хоть что-то сегодня произошло по-ихнему. Я же лишь сплюнул и ожег обоих взглядом, заставившим их сжаться. Так или иначе, а надо было двигаться дальше. На следующий день поутру я отправил людей копать лягушки, небольшие промыслово-разведочные ямы, или шурфы, как их называли старатели. Мы начали с того места, где Анга указал на выход ручья, и постепенно двигались вверх по его течению, закладывая шурфы через каждые полсотни шагов, то на одном берегу, то на другом. Работа была тяжелой, монотонной. Тит и Сафрон, как самые сильные, долбили каменистую почву. Я оттаскивал ее к ручью и промывал в лотках, Левицкий с Изи отвечали за лагерь, готовили еду и чинили инструмент. Сафар же занялся охотой. Мы кочевали вверх и вниз по ручью, как неприкаянный цыганский табор, оставляя за собой унылую цепочку свежевырытых, но совершенно пустых шурфов. Мы копали, не разгибая спины, промывали тонны земли, снова копали, и все без толку. В нашей маленькой, измученной тяжелой работой и лишениями артели нарастало глухое уныние, апатия и недовольство. А золота все не было и не было. День за днем мы закладывали новые и новые лягушки, промывали грунт, с замиранием сердца надеясь найти на дне лотка золотые крупинки, затем переходили на новое место, где все повторялось за снова, и опять безрезультатно. В лотках оставался только черный шлих, мелкий гравий да редкие блестки перита, мышиного золота, как его презрительно называли когда-то на каре. Настроение в артели падало. Начались сомнения, перешептывания. «Слышь, Курила, подошел ко мне однажды Сафрон, когда я, отмахиваясь от мошкары, в очередной раз с досадой выплескивал из лотка пустую породу. Голос его был хмурым, недовольным. Мы тут уже которую неделю землю роем, а толку – ноль. Может, этот старик Анга набрехал нам? Ну, или ты сам что-то напутал? Пустой это ручей, нет тут никакого золота. Зря только силы тратим. И я так думаю», – поддержал его Тит, подходя и вытирая на ходу пот со лба. «Спина уже отваливается от этого кайла, а все без толку. Может, ну его, этот ручей? Пойдем лучше поищем вдоль по Амурскому берегу, может и поймаем чего. Этот старый хрен, Захар, не зря от нас ушел. Чуял, гад, что место пустое». Их слова были всем как соль на рану. Я и сам уже начинал сомневаться. Но ведь я помнил название ручья Амбанибера, река Тигра. У нас на прииске даже логотип такой был. Однако особенно меня смущало одно обстоятельство. Я смутно припоминал, что основные работы на том прииске, где мы со Стерновским руководили в моей прошлой жизни, шли не в самом русле ручья, а где-то в стороне, выше по склону, на высоком, обрывистом уступе сопки. Там, по словам геологов, с которыми тогда консультировался Стерновский, давным-давно, много тысяч, а может и миллионов лет назад, проходило его старое, пересохшее русло, так называемая погребенная или террасовая россыпь. Там-то и находился самый богатый карман с золотым песком и самородками. Но где точно находилось это место, как оно выглядело, я не мог вспомнить, как ни старался. Все-таки за 160 лет многое стало выглядеть по-другому. Так прошло почти все лето. Мы кочевали вверх и вниз по ручью, копали шурфы, промывали породу, но золота по-прежнему не было. Изашнеерсон уже открыто всем говорил, что это затея дохлая и что пора сворачивать удочки, пока мы тут все не перемерли с голоду или не стали добычей хунхузов. Левицкий молча страдал, но держался с присущим ему аристократическим стоицизмом. Даже Сафар, самый верный и надежный товарищ, стал все чаще поглядывать на меня с сомнением. Я понимал, что нужно что-то делать, иначе наша артель просто развалится. И тогда мне в голову пришла отчаянная, но, возможно, единственно правильная мысль. Захар, нужно вернуть Захара. Он ушел один, обиженный, но он старый старатель, чует золото нутром. Может, ему повезло больше, чем нам. Может, он даже нашел уже ту самую жилу, или, по крайней мере, сможет помочь, подсказать, где искать. Конечно, Современные мне геологоразведывательные партии действуют много эффективнее, спору нет, но его дедовские способы тоже работали. Отчего бы они не помогли нам и сейчас, да, нужно было переступить через свою гордость, извиниться перед стариком и попросить о помощи. От этого зависела судьба всей нашей экспедиции. Но где его искать? Захар ушел в тайгу, не сказав ни слова о своих планах. Однако я знал, что он не мог уйти далеко от Золотого ручья, он искренне верил в это место. И еще я знал, что он, как и любой старый старатель, не может жить без работы, без лотка и кайла. Сейчас самый сезон, станет ли он тратить время на скитания? Нет, наверняка он где-то здесь, рядом, намывает свое золото в одиночку. Сидеть сложа руки и ждать, пока наша артель окончательно развалится от безделья и взаимных упреков, а скудные запасы провианта подойдут к концу, было нельзя. Я собрал оставшихся товарищей у догорающего костра, который уже не радовал своим теплом, а лишь подчеркивал уныние. «Братцы», — сказал я твердо, стараясь придать голосу уверенность, которой сам почти не чувствовал, и глядя каждому прямо в глаза, «так дальше дело не пойдет. Сами мы, похоже, это проклятое золото не найдем, сколько бы землю ни рыли. Нам нужен опытный человек, знающий. Нужно во что бы то ни стало вернуть Захара Игнатьевича». Глава 17. Мои слова были встречены тяжелым, гнетущим молчанием. Сафрон и Тит, главные виновники его ухода, виновато потупили взгляды. Левицкий и Иза лишь переглянулись, не зная, что сказать. Сафар, как всегда, продолжал невозмутимо точить свой и так уже острый нож, но и в его глазах я заметил тень сомнения. «Вернуть?» — наконец хрипло проговорил Сафрон, не поднимая головы. «А пойдет ли он теперь к нам?» Обиделся ведь старик тогда, и поделом обиделся. «Мы его, почитай, не по-людски проводили, ветхостью попрекнули». «Пойдет», — уверенно ответил я, хотя сам в этом не был до конца уверен. «Золото — это его страсть, его жизнь, и он прекрасно знает, что один в этой дикой тайге долго не протянет, каким бы опытным таежником ни был, а одному не избу срубить, не зверя крупного завалить. Главное, найти его и поговорить по-человечески. Извиниться по-хорошему вам следует». Так или иначе, решение было принято. На следующий же день мы отправились на поиски Захара. Изю и Левицкого оставили охранять наш лагерь. Но как найти одного человека в этой бескрайней, враждебной тайге? Идти наугад, прочесывая каждый распадок, было бессмысленно. «Надо к гальдам снова обратиться», — предложил Сафар. «Они тут каждый куст знают, каждую тропку звериную. Если кто и видел русского старика, так это они. У них свои амбанчики есть, духи-хранители местности, с которыми только ихние шаманы общаться умеют. Может, они и подскажут, куда старик Захар наш подался». Идея Сафара оказалась на удивление дельной. Мы снова отправились в ближайшее стойбище, то самое, откуда родом был старый Энга. Заявившись в стойбище, мы вызвали подозрения, как и всегда. Чужаки все же. После долгих и непростых переговоров, щедрых угощений, наш чай и крепкий табак пришлись как нельзя более кстати местным старейшинам, и нескольких небольших, но ценных подарков местному шаману, сухонькому, сморщенному старику с хитрыми, всевидящими глазами, обвешанному амулетами из когтей и зубов диких зверей, тот согласился поговорить с духами и помочь нам в поисках. Камлание продолжалось почти всю ночь, под монотонный бой бубна, протяжные, гортанные песни и какие-то странные, непонятные нам заклинания. А наутро, измученный и бледный, шаман указал направление, вверх по одному из небольших, заросших густым тальником и черемухой притоков Амбанибера. Там, слабым голосом произнес он, где солнце поздно встает и очень рано садится, и где на склонах сопок много красной, горькой ягоды на колючих кустах, ищите след. Духи гор сказали, он там. Мы горячо поблагодарили шамана, оставив ему еще немного табаку, и не мешкая двинулись в указанном шаманом направлении. Хотя я не особо в это поверил, но почему бы и не попробовать, других вариантов все равно не было. Сафар шел впереди, внимательно изучая каждый след на влажной земле. Мы шли почти два дня, с трудом продираясь сквозь эти дебри, как вдруг Сафар, шедший впереди, резко остановился и знаком показал нам замолчать. Затем присел на корточки и указал на едва заметную, заросшую травой тропку, уходящую в сторону от ручья, круто вверх, на склон сопки. «Сюда кто-то ходил недавно», — уверенно прошептал он. «Человек, не зверь, лапти лыковые, да и след свежий. Мы осторожно пошли по этой едва заметной тропке и вскоре выбрались на небольшую, уютную, скрытую от посторонних глаз высокими кедрами полянку. И там, у подножия старой, разлапистой, покрытой седым мхом лиственницы, увидели то, что так долго искали, небольшой, грубо, но довольно прочно сделанный из жердей шалаш, над которым вился тонкий, сизый дымок. А рядом с шалашом, на низенькой скамеечке, вырезанной из цельного куска дерева, сидел наш Захар. Значит, шаман оказался прав, мелькнула мысль. Сгорбившись, он сосредоточенно что-то строгал. Рядом с ним на циновке, перебирая в плетеном лукошке какие-то лесные ягоды, сидела молодая черноглазая нанайка, с удивлением и некоторым испугом смотревшая на нежданных гостей. Захар, услышав наши шаги, неторопливо поднял голову. Увидев нас, он, кажется, совсем не удивился, лишь как-то постарчески усмехнулся в седую бороду. «А, пожаловали, господа золотоискатели, что, не дается вам желтый песочек без помощи старого, никчемного Захара? Не по зубам оказалась амурская-то землица? Ну, заходите, чего чем богаты, тем и рады. Быт его здесь, в этом таежном уединении, был до нельзя убогим и скудным. Небольшой покосившийся шалаш, едва защищавший от пронизывающего ночного холода и дождей, очаг, наспех сложенный из камней, закопченный до черна котелок, старый щербатый топор, лоток для промывки золота, прислоненное к стене шалаша ружье, и все. Видно было, что живет он здесь впроголодь, перебиваясь случайной охотой, рыбалкой да лесными дарами, которые собирала его молодая спутница. Эта самая нанайка, Айкан, как он ее называл, смотрела на нас с плохо скрываемой надеждой, может, эти русские принесли с собой немного еды, чая или соли. «Ну что, Сафрон», — пихнул я в бок локтем нашего главного бузатера заводилу, — «давай начинай, Захар Игнатьевич», — произнес Сафрон, шагнув вперед и низко поклонившись старику. «Прости ты нас, Христа ради, не по-людски мы тогда с тобой обошлись, не по-товарищески, обидели зря. Возвращайся к нам в артель, без тебя нам здесь никак не справиться. Пропадем тут, как слепые щенки. Бес меня тогда попутал, слово злое сказал. Горячи мы были, не подумавши ляпнули. Возвращайся, Христа ради. Без тебя мы тут как без рук, без головы. И меня прости, Игнатьич», — произнес Тит, стоявший позади меня с виноватым лицом, пряча глаза и неловко переминаясь с ноги на ногу. «Не со зла я тогда». Так, сдуру брякнул. Захар долго молчал, переводя свой выцветший, но все еще острый, пронзительный взгляд с одного из нас на другого. Потом тяжело вздохнул, словно сбрасывая с плеч непомерный груз. «Эх, зеленые вы еще, ладно уж, что там старое поминать? Золото, оно такое, хитрое, оно и не таких людей ссорило да разводило, когда глаза застило. Да и, сказать по чести, скучно мне тут стало одному. Саикан, конечно, веселее, да только не поговоришь с ней по душам, языка нашего она почти не знает». Только вот, он с нежностью посмотрел на молодую нанайку, которая с тревогой следила за нашим разговором, а Айкан-то со мной, не брошу же я ее теперь здесь одну, в тайге. «Так и Айкан с нами, если захочет», — быстро сказал я, обрадованный его согласием. «В лагере женщина всегда пригодится, и постирать, и еду приготовить, и за порядком присмотреть, а мы ее не обидим, слово даю». И, подняв кулак, продемонстрировал Титу и Сафрону. Сборы были недолгими. Имущество у старика оказалось сгулькин хрен. И буквально через час наш небольшой отряд, нагруженный мешками и узлами, тронулся в обратный путь. Нанайка Айкан, кажется, была рада перебраться в наш более обустроенный и многолюдный лагерь и теперь бойко вышагивала вместе со всеми, таща немалый узел. Вообще, наличие у нищего пожилого старателя молодой и довольно смазливой особы вызвало понятный интерес. «Слушай, Захар», — дорогой спросил его Сафрон, — «а ты где бабу-то раздобыл? Шта, завидно, ты хоть молодой, а так не могишь? Ну что ты, Сафрон, право дело, за неисправный мужик, ни золото найти не могишь, ни бабу, всему тебя научить надо». «Ха-ха», — вырвался из меня хохот. Сафрон угрюмо насупился, Захар примирительно похлопал его по плечу. «Да ладно, не кисни, все у тебя ишша будет. А бабу я, ребята, у мансов купил». «Это как инто так, Захар?» — поразился Тит. «Нечто они людьми тут торгуют. Ну, а чего ты хотел, друг? Закон, тайга, медведь, хозяин. Тут антимансы, они и гальдов, и орочин, всех в оборот взяли. Закабалили как есть. Гальды через них жуть какие смирные. А манжуры, так те и вовсе лютуют, можно сказать. Могут, скажем, обвинить Гальда в нечестной торговле, да и обрезать ему уши, а то и живьем зарыть в землю. Если Гольд надумает вдруг жениться, то он обязан просить разрешения, и ему продают за немалую цену какую-то желтую бумагу. А без той бумаги жениться нельзя. Ну, через то, понятное дело, они впали в долги. Уж чего только не делают с Гальдами манчжуры. И убивают их, и продают, как скотину, и палками лупят по пяткам. Много народу в таких неоплатных долгах, что должны отдавать китайцу все шкурки соболя, какие только добудут. А чтобы узнать о числе пойманных соболей, мансы их пытают по-своему. Ужас, что деется. Понятно. А бабу-то ты где взял? Гнул свое Тит. Тьфу ты, непонятливый. Да говорю, купил. Тут одно стойбище Гольдское так мансам задолжало, что они всех баб ихних забрали. Ну и вот, пока долг не отдан, раздают, значит, в пользование всякому встречному поперечному. Тит на это лишь головой покачал. Что за зверский обычай? Не по-божески так-то, не по-христиански. И Тит перекрестился. Да ты меня не совести. Говорю, закон тут другой. Как в любом захолустье, сильные творят темные дела, буркнул Захар. Все замолчали, и до самого лагеря шли уже без разговоров, думая каждый о своем. На следующий день Захар, внимательно осмотрев наши многочисленные, но пустые шурфы, только неодобрительно покачал головой и подсокал языком. «Эх вы!» – проворчал он, обращаясь больше к самому себе, чем к нам. «Не там ищете, не так. Золото, оно ведь хитрое, как лиса в норе, оно прятаться любит. Его не силой одной брать надо, не кайлом махать без разбору, а умом да чутьем старательским. Смотреть надо внимательно, где трава какая особая растет, где камни нужные лежат, где птица какая гнездится. А вы все по самому ручью долбите, как дятлы по сухому дереву. Там только мелочь пузатая, слезы одни». Он повел нас вверх по склону к сопке. «Ищите жимолость», — сказал он, указывая на густые, колючие заросли на склоне. «Багульник чтобы рядом был, да чтобы густо рос. Где жимолость эта самая с красными горькими ягодами, да багульник болотный рядом густо так цветут, там и золото где-то близко под землей лежит. Это верная примета, старинная, дедовская». Я сначала отнесся к его словам с некоторым недоверием. Золото – инертный металл, растениям оно ничего не дает. Отчего же жимолость будет предпочитать места с наибольшим содержанием этого металла? Однако мы все же послушались опытного старика. И действительно, через несколько часов упорных поисков по крутому, заросшему склону наткнулись на обширные, густые заросли той самой жимолости с ярко-красными, противными на вид ягодами, а рядом, в низинке, на целую поляну цветущего багульника, от которого шел сильный, дурманящий запах. Не без труда выдолбив разведочную яму у подножия скального выступа, мы промыли породу и, вот оно, несколько едва заметных желтоватых крупинок на дне лотка вселили надежду в наши сердца. Оно, точно оно, нашли, оно самое, обрадованно закричал Сафрон, подбирая одну из крупинок и внимательно ее разглядывая. «Копайте здесь, орлы, чует мое сердце, здесь оно, золото наше», — хмыкнул довольно Захар. Мы снова с азартом взялись работу, и в соседнем шурфе, заложенном по указанию Захара, на глубине всего в полтора аршина лопата Тита наткнулась на что-то твердое. Это был плотный, слежавшийся слой гравия и песка, который при промывке в лотке дал такой богатый окрас, что у нас дух захватило. Песок был тяжелым, насыщенным черным шлихом, а среди него ярко, радостно блестели на солнце десятки, если не сотни, крупных увесистых золотинок. «Нашли, золото, настоящее золото!» — воскликнул Тит, заметивший драгоценный металл на дне лотка. Радости нашей не было предела, даже всегда невозмутимый Сафар улыбался во весь рот. Казалось, все наши предыдущие мытарства, все лишения и опасности были не напрасны. Мы нашли его, наше золото. Теперь работа пошла осмысленно. Захар научил нас закладывать шурфы не хаотично, а крестообразно, по определенной, проверенной веками старательской схеме, чтобы как можно точнее проследить направление и определить мощность золотоносной жилы или россыпи. Мы тщательно промывали каждую порцию земли из нового шурфа и скрупулезно, под бдительным оком Изи, считали количество и прикидывали вес золотинок, записывая все результаты в специальную конторскую тетрадь, которую Изя вел с педантичностью настоящего бухгалтера. По динамике изменения содержания золота от ямы к яме, по количеству и размеру золотинок, по их форме и цвету мы постепенно, как слепые кроты, нащупывали тело золотоносной жилы,

Мы уж лучше вернемся с тобой в лагерь. К тому же нужно взять побольше золотого песка. Я согласился. Попрощавшись с Ангой и горячо поблагодарив старого нанайца, велел ему особенно внимательно следить за рекой и немедленно сообщить мне, если они заметят вдали долгожданный дымок русского парохода. Купив напоследок у нанайцев сушеной рыбы и одежды из рыбьей кожи, мы отправились в обратный путь. На душе было легко и радостно. Дело сдвинулось с мертвой точки. У нас, можно сказать, появилась связь с большой землей, возможность получать припасы и, главное, сбывать золото. Впереди рисовались самые радужные перспективы. Мы шли по узкой таежной тропе, болтая с Левицким о будущем обустройстве нашего прииска. Сафар шел впереди, насвистывая какую-то незатейливую мелодию. И вдруг я почувствовал то знакомое мне леденящее ощущение чужого взгляда в спину. Замолчав и резко обернувшись, я никого не увидел. Тайга стояла тихая, недвижная, лишь ветер шелестел в вершинах кедров. Но чувство опасности не проходило. Сделав знак своим спутникам замолчать, я замедлил шаг, стараясь идти как можно тише, внимательно осматриваясь и прислушиваясь к каждому шороху. Сердце тревожно стучало в груди. Радость от утренних успехов сменилась тревогой и ощущением надвигающейся беды. Тайга, еще недавно казавшаяся такой щедрой и гостеприимной, снова явила свой звериный оскал. Пройдя еще несколько десятков шагов, я вдруг услышал впереди слева какой-то шум, треск сучьев, приглушенные голоса. Я замер, прислушиваясь. Голоса были явно русские. Припав к земле, я осторожно выглянул из-за густых зарослей. На небольшой полянке, у двух больших шалашей, суетились несколько мужчин. Одеты они были в рваные, грязные пасконные рубахи и штаны, на ногах унты, перевязанные выше колен сыромятными ремешками. В руках у них были тяжелые, заостренные колья. Лица их, обросшие щетиной, были изможденными и злыми. Беглые каторжники, мелькнула мысль, или просто лихие люди, разбойники. Один большой курила. Глава 19. В этот момент один из них, видимо, заметил меня. Он что-то крикнул остальным, и все, потрясая кольями, бросились в мою сторону. Я понял, что без схватки не обойтись. Готовьтесь к бою, бросил я своим спутникам, поднимаясь во весь рост и вскидывая ружье. Сафар и Левицкий тут же сделали шаг назад, чтобы их не сразу приметяй. Нападающих оказалось семеро. Обросшие, с горящими злобой глазами, одетые в серые пасконные одежды, в рваных унтах, перевязанных выше колен ремешками, в войлочных шапках, они шли вперед, потрясая кольями и выкрикивая ругательство. «Эй, кол тебе в рот!» Злобно щерясь, заорал передний. «А ну стой, мать твою так!» Словно я собирался убегать. Остальные сбавили бег, с поднятыми кольями приближаясь. «Стой, говорю!» Повторил, задыхаясь, другой, здоровый мужик в широких портах. «Жизни ваши не тронем, а одежда, обутки, наши будут». Мне от таких заявлений захотелось пальцем у виска покрутить. В ответ на такое хамское заявление Левицкий тут же вкинул ружье и прицелился в говорившего. Я окинул их внимательным взором. Ввалившиеся щеки, трясущиеся арты с цинготными пустыми деснами. В глазах отчаяние. Похоже, терять им тут нечего. «Беглые», — мелькнула мысль, доведенные до крайности. «Не подходи, а то застрелю», — произнес корнет, переводя ружье с одного на другого. «Освобождайте дорогу, а то худо будет». «Да что ты там сделаешь?» — осклабился один из мужиков, крепкий чернобородый тип в меховом триухе. «Ну, подстрелишь ты одного, а остальные, может, еще одного, а нас, семеро, и оставшиеся вас троих как есть порешат, а так мы вас живыми отпустим». «Эки ты, мил человек, дурной», усмехнулся я. «А ну как именно тебя мы и подстрелим, каково тебе будет, а стреляй». Неожиданно охотно согласился тот. «Нам и так хуже некуда, так и так погибель, подстрелишь, так и быть, смерть приму за сотоварищей своих, не выйдет, как есть, по-твоему не выйдет». Жестко усмехнувшись, ответил я, держа его на прицеле, а другой рукой расстегнул кобуру и, немного приподняв револьвер, чтобы удобнее было его выхватить. «Знаешь, что это такое?» Только увидев мое оружие, чернобородый мужик спал с лица. «Револьвер у него, ребята, 6 зарядов в нем. Помните, в нижней тюрьме у офицера такой был? Положат они всех нас, вот это точно. Тут ты прям угадал», — весело сказал я. «А кого не положим, тех ножами порежем». «Правда, Сафар?» — наш башкир хищно усмехнулся. Я продолжал осматривать нападавших. Вот старик с вытянутым, изможденным лицом, кожа до кости, ноги дрожат, По длинному синюшному носу обильно стекает пот. Старик опустил кол на землю, опираясь на него, как на посох. «Этот от ветра упадет», — мысленно прикидывал я. «Тот, что в широких штанах, хоть и покрепче, а тоже не ахти какой воин. Вон у него зуб на зуб не попадает от страха. Вот этот чернобородый, что первым кинулся тот, пожалуй, самый борзый». И не успел я ничего додумать про этого третьего, как тот с криком «Псюга! Палач!» бросился на меня с высоко поднятым колом. Я выстрелил из ружья почти в упор. Бегущий ткнулся в землю, перекатился через себя. Сколько-то времени он лежал неподвижно, затем руки его зашевелились. Он поднял лохматую черную голову и зашипел хриплым простуженным голосом. «Псюга! Стреляй! Казни! Добивай!» И заколотил в неистовстве кулаками по земле, а крупные слезы потекли по его грязным щекам. Пуля, видимо, только задела его, не причинив серьезного вреда, но испугала до смерти. Я же отбросил ружье и выхватил револьвер. Левицкий и Сафар пока не стреляли, но были готовы. Ствол револьвера смотрел на беглого в широких портах, тот с испугу попятился, не зная, что ему делать. Остальные, оробев, сами кинули свои жердины, понимая бесполезность сопротивления. «У-у, волчья сыть, душегуб проклятый!» Стонал на земле раненый. Я взвел курок, одной рукой стянул с себя пояс. «Эй, старик, а ну-ка свяжи руки своим сотоварищам. Сафар, Владимир, подавайте ему ремни». Старик покорно исполнил то, что я ему велел. Когда последний из беглых оказался связан, Сафар подошел и связал руки самому старику. Раненый чернявый мужик продолжал кататься по земле и стонать, добивая револьвером. «Секи голову, чего ждешь, Ирод?» В его округлившихся глазах была безысходная горесть и отчаяние. «Отпустите вы нас, господа хорошие!» Вдруг прошамкал старик, падая на колени. «Просим именем господа нашего Иисуса Христа, во имя честного и пречистого тела, во имя честной и пречистой крови Христовой!» Я криво усмехнулся. «О пречистой крови Христовой баишь, а меня только что порешить собирались, кольями забить, как собаку. А теперь, как вышло не по-твоему, так в веру ударился. Или у меня кровь-то бесова?» Чернявый мужик крикнул старику. «У кого волю просишь? Все они, господа, на милость неподатливы, урожденные от Ирода, от нечестивцев». Старик вздохнул. «Такая уж наша доля каторжная». Мы с товарищами многозначительно переглянулись. «Ну, так и есть, беглые». Я спросил. «Ну и откуда вы, беглецы, будете? С этапной партии или с рудников амурских? Чего замолкли? Вот как сдам я вас ближайшему начальству, в арестантский дом, имена, прозвища ваши там быстро сыщутся». Раненый заскрежетал зубами, перевалился на спину, ругаясь самыми последними словами. «Рану бы ему заткнуть», — попросил один из них. «И зайдет ведь Ефимка кровью-то. Господин хороший, сделай уж божецкую милость». «Ладно уж, сделаю», — буркнул я. «Жалко мне что-то стало этих повязанных и униженных бродяг. Сам недавно был почти таким же». Сафар, поигрывая ножом, подошел к чернявому. «Ну, раб Божий Ефим, показывай свою рану». Ефим застонал. «Больно? Резать одежду?» Ефим замотал головой и прохрипел. «Тяни». Кое-как наш башкир стянул окровавленную одежду. Мы осмотрели рану. Кровь сочилась, но не сильно. «Ну, Божий разбойничек, повезло тебе», — посочувствовал я бродяге. «Кость целехонька», — поторопился я, — «пуля не в сердце ушла, а выше, в плечо. Свезло». Говоря это, я одновременно в уме прикидывал варианты. Ситуация требовала решения, и быстрого. Эти семеро – проблема. Оставить их здесь, связанных, развяжутся, или их найдут звери, или замерзнут. Негуманно, да и небезопасно для нас. Если выживут, могут затаить злобу или навести на наш след кого похуже. Отпустить просто так – тоже не вариант. Они знают о нас, знают, что у нас есть оружие и припасы. Голодные и отчаявшиеся, они могли вернуться или продать информацию о нас каким-нибудь хунхузам или властям, если доберутся до какого-нибудь поселения.